Ложная девятка, часть третья, глава 1, 10 мая 1984 года, Новогорск, Московская область, СССР, учебно-тренировочная база сборных команд Советского Союза. До старта чемпионата Европы оставалось чуть больше месяца. 14 июня нам предстояло провести первый матч на турнире, и сразу против действующих чемпионов, сборной ФРГ. С ней мы недавно играли, что, вообще-то, было небольшим нарушением традиции и неписанных правил. Как-то странно проводить товарищеский матч против команды, которая всего через 3 месяца станет твоим соперником в официальной игре. Но в итоге получилось вот так. Помимо немцев, нашими соперниками в группе стали испанцы и румыны. Ни те, ни другие на чемпионате Европы 1980 года ничем не отметились. Фурьераха заняла последнее место в своей группе, а румыны и вовсе не участвовали. Если же говорить не о 80-м годе, как-никак, прошло уже достаточно времени, а обратиться к более свежему турниру, чемпионату мира 1982 года, то там немцы дошли до финала, испанцы, как и мы, вылетели во втором групповом этапе, а румыны опять не участвовали. В общем, если судить по последним турнирам сборных, нам предстоит рубиться за вторую путевку в плей-офф с испанцами. Немцы выглядели однозначными фаворитами, а румыны – безнадежными аутсайдерами. Но это если говорить об уровне сборных. Если же спуститься чуть ниже и посмотреть на Еврокубки, то там можно увидеть очень интересные игры, которые состоялись буквально недавно. Бухарестская «Динамо» в четвертьфинале Кубка Европейских чемпионов пару недель назад выбила из розыгрыша Минское «Динамо». То самое «Динамо», представительство которого в сборной Советского Союза очень и очень внушительное. Можно даже сказать, что белорусская команда – один из базовых клубов для сборной. И это значит, что шапками румын закидывать не стоит. Это очень серьезная команда, которая может обыграть любого. Сейчас вообще на чемпионат Европы не попадают откровенные пассажиры. Две очень серьезные по европейским, да и мировым меркам, футбольные страны не распались на части. Речь идет про СССР и Югославию, и в распоряжении тренеров этих команд просто огромный выбор качественных футболистов. Плюс путевок в финальную стадию всего 8, и многие по-настоящему сильные команды на чемпионат просто не попадают. Португалия, Англия, Шотландия, Голландия, Польша, обладательница бронзы прошлого чемпионата мира, и, в качестве вишенки на торте, действующие чемпионы мира, сборная Италии. Да, Скуадра Азурра тоже осталась за бортом чемпионата Европы. Причем итальянцы абсолютно бесславно закончили выступление в своей отборочной группе. 4-е место с одной единственной победой, да и то добытой в матче против такого футбольного гранда, как Кипр. Так что чемпионат Европы сейчас – это турнир экстра-класса, средний уровень которого, возможно, даже выше, чем у мирового первенства. И ничего удивительного в том, что тренерский штаб сборной Советского Союза запер игроков больше, чем на месяц, не было. Ударить в грязь лицом, особенно после всего, что случилось на финише отбора, никто не хотел. Плюс, если говорить о длительности сборов, это вообще фишка советского спорта сейчас. Если посмотреть на наших вечных конкурентов в борьбе за народную любовь, хоккеистов, то 35 дней – это еще по-божески. К той же суперсерии 1972 года команда Всеволода Боброва вообще готовилась практически 3 месяца. На этом фоне наши 5 с небольшим недель, это так, детский утренник. Вообще, сборы у нас будут состоять из 2 частей, ну или этапов, кому как больше нравится. На первом этапе, который пройдет в Новогорске и займет 2 недели, Малафеев с Ивановым определятся с заявкой на турнир. Во Францию должны отправиться 3 вратаря и 19 полевых игроков, а в Новогорск на сборы приехало аж 40 полевых и 4 вратаря, футболистов тут на 4 полных состава. Правда, у очень многих шансов на попадание в итоговую заявку практически не было, и речь не про вратарей, хотя у них все максимально понятно. Если не случится ничего экстраординарного, то во Францию должны поехать спартаковец Ренат Досаев, младший брат Вячеслава Чанова Виктор из киевского «Динамо» и днепрянин Сергей Краковский. Ну, во всяком случае, я так думаю. Мишу Бирюкова из «Зенита» по идее должны отправить домой. Нет, когда я говорил о пассажирах, то имел в виду, например, Сергея Андреева из СКА. В прошлом сезоне он наколотил 20 голов в 30 матчах в первой лиге, да и к моменту начала сборов успел забить 4 мяча уже в высшей лиге плюс 1 в кубке. Вроде бы и хорошая статистика, но заявка не резиновая. И чтобы опередить меня или Олега Протасова, ну или ту же спартаковскую связку форвардов Черенков, Родионов, Андреев должен был быть на голову сильнее одного из нас. А этого не было, хотя Сергей очень старался доказать тренерскому штабу, что именно он достоин попадания в заявку. Из-за его стараний уже в первый же день чуть было домой не отправился Саша Бубнов. После офшной тренировки и занятия по тактике мы играли серию двусторонок с достаточно высокой интенсивностью. И Андреев с Бубновым столкнулись головами при подаче углового. Оба прыгнули, оба друг друга не видели, и в итоге упали на газон с рассечениями. У Андреева оно было небольшим, а вот Буба самым натуральным образом изобразил, вернее, предвосхитил знаменитую фотографию Терри Бутчера во время матча со шведами. Учитывая, что глаза у Бубы в тот момент были ну очень шальные, сходство получилось стопроцентное. Но, по счастью, несмотря на жуткий внешний вид, футболка и бинты у спартаковца были насквозь пропитаны кровью, для Бубы все закончилось хорошо. Даже сотрясения не было. Само собой, это тут же стало причиной множества шуток. Как еще могли отреагировать почти 100 молодых мужиков? Кроме как, был бы мозг, было бы и сотрясение, но если вернуться к Андрееву, то да, все его старания не смогли убедить Малафеева и Иванова включить игрока СКА в итоговую заявку. А вот у Биланова, главной звезды одесского «Черноморца», такие шансы были, причем очень хорошие. Игорь на тренировках смотрелся очень убедительно. В тот момент он был предпочтительнее, например, того же Черенкова. Тем более, что Федя приехал в сборную не в самом хорошем расположении духа и, чего греха таить, не в лучшей форме. В матче с тбилисским «Динамо» он получил травму и больше месяца не играл, только восстанавливался. К моменту начала сборов Федор только-только начал тренироваться с максимальной нагрузкой, и у Биланова были все шансы. Но совершенно неожиданно игрок «Черноморца» стал первым, кто покинул расположение сборной. Он умудрился прямо во время тренировки поругаться с Малафеевым, причем так сильно, что остальным игрокам и тренерам пришлось их буквально разнимать. Еще чуть-чуть, и футбольная тренировка превратилась бы в боксерскую. Само собой, что после этого скандала ни о какой поездке Биланова на чемпионат Европы и речи быть не могло. Жаль, на самом деле, как футболист Игорь очень хороший. А если вспомнить о его золотом мяче 1986 года, то так и вовсе один из лучших в истории нашего футбола. И этот конфликт мог иметь далеко идущие последствия. А ну как мы удачно выступим на чемпионате Европы, а для этого есть все предпосылки, и Малафеев надолго задержится у руля сборной. Может так статься, что из-за этого конфликта лучшие годы Биланова пройдут отдельно от сборной СССР. В конфликте заслуженного тренера и игрока у нас всегда все вставали на сторону тренера. В общем, ничего хорошего. Хорошо хоть, что помимо столкновения Андреева с Бубновым и ссоры Малафеева и Биланова больше никаких крупных неприятностей на сборах не было. Ни нарушений режима, алкогольных или связанных с другими причинами, ни серьезных травм. И в итоге тренерский штаб определился со списком футболистов, которые поедут во Францию, даже быстрее, чем за две недели. И в нем были определенные неожиданности. Итоговая заявка выглядела вот так. Вратари: Ренат Досаев, Спартак Москва, Сергей Краковский, Днепр, Днепропетровск, Михаил Бирюков, Зенит, Ленинград. Защитники: Сергей Боровский, Динамо Минск, Виктор Круглов, Торпедо Москва, Андрей Зыгмонтович, Динамо Минск, Анатолий Демьяненко, Динамо Киев, Василий Жупиков, Торпедо Москва, Александр Бубнов, Спартак Москва, Тенгиз Сулаквилидзе, Динамо Тбилиси. Полузащитники: Юрий Суслопоров, Торпедо Москва, Леонид Буряк, Динамо Киев, Сергей Олейников, Динамо Минск, Андрей Баль, Динамо Киев, Юрий Гаврилов, Спартак Москва, Александр Заваров, Торпедо Москва, Геннадий Литовченко, Днепр, Днепропетровск. Нападающие: Ярослав Сергеев, Торпедо Москва, Олег Протасов, Днепр, Днепропетровск, Федор Черенков, Спартак Москва, Сергей Родионов, Спартак Москва, Юрий Желудков, Зенит, Ленинград. 5 игроков в составе представляли Торпедо и Спартак, по трое, Минская и Киевская Динамо и Днепр, двое зенитовцев и один игрок из Тбилиси. Состав для меня и правда получился достаточно неожиданным, во всяком случае, если посмотреть на несколько позиций. И если третий вратарь, это в большой степени формальность, Чанов или Бирюков, разница небольшая, то вот фланговые игроки, что в защите, что в полузащите, вызывали вопросы. Особенно это касалось места правого вингера. На этой позиции Малафеев и Иванов неожиданно видели Желудкова, который хоть и был заявлен как нападающий, но практически с первого дня наигрывался на фланге. Правда, учитывая, что в паре контрольных игр, которые финальный состав провел под конец новогорских сборов, Желудков и Заваров частенько менялись местами, в принципе, это могло сработать достаточно интересно. А еще меня удивило, что билеты во Францию получили аж трое киевлян. Нет, и Демьяненко, и Буряк, и Баль – отличные игроки, первый так и вовсе наш основной левый защитник. Но я думал, что после того резкого обновления состава, которое произошло перед переигровкой матча с Португалией, киевлян в составе будет по минимуму. А в целом у нас получилась интересная заявка. Не знаю, как там будет во Франции, но на бумаге советская сборная хороша. После окончания подмосковной части сборов советская команда собрала чемоданы и чартерным рейсом Аэрофлота отправилась по протаренной дорожке. Базой для второй части подготовки сборной тренеры выбрали Югославию, но не Белград, там все было занято, в том числе и потому, что югославы, так же как и мы, участвовали в чемпионате Европы. Нет, мы полетели в Боснию, а если точнее, в Сараево. Там после зимних Олимпийских игр осталась хорошая инфраструктура, и наши тренеры решили, что она нам вполне подходит. Плюс местные Сараево и Железничар выглядели как хорошие спарринг-партнеры. Само собой, что помимо игр с боснийскими клубами у нас были запланированы и другие товарищеские матчи со сборной Финляндии, и уже перед самым стартом чемпионата Европы мы должны были сыграть с югославами. 5 контрольных матчей – это в принципе вполне нормальная нагрузка. И первый из них, с Железничаром 25 мая, закончился очень громким конфузом. Сборная Советского Союза неожиданно для всех и в первую очередь для самих себя не просто проиграла, нет, боснийцы нас буквально разорвали. 2-6. С таким счетом закончился этот матч. У нас голами отметились Юра Желудков и Гена Литовченко. На мой взгляд, ничего страшного не случилось, вот вообще ничего. Все, кто видел эту игру, могли подтвердить, что советская сборная еле двигалась по полю. И это было нормально. Тренеры нас хорошо так загрузили на подмосковной части сборов. И в Боснии мы тоже продолжали играть под нагрузками. Утром перед игрой с Железничаром у нас вообще состоялась очень интенсивная тренировка. Само собой, что ожидать легкости в ногах и молниеносного принятия решений было трудно. Следующую игру, с Сараево, мы тоже проиграли. Причем в сухую, 0-3. Нагрузки у нас были все на том же высоком уровне, так что и в этом результате нет ничего удивительного. А вот после игры с Финляндией 1 июня над головами тренеров сборной разыгралась самая настоящая гроза. На этот матч пришелся пик нагрузок, и после него по планам нас должны были, наоборот, разгрузить, чтобы к старту чемпионата Европы через 2 недели мы были готовы. Вот только чиновникам из Москвы очень не понравилось 3-й кряду поражений сборной, да еще и в матчах с такими невнятными соперниками. И в советском спорте, в еженедельнике «Футбол», «Хоккей» и в паре центральных газет вышли разгромные статьи, объединенные общим смыслом. К чему мы придем на чемпионате Европы и куда делась та убедительная сборная, что раздавила португальцев? В вечерней Москве, вот уж специалисты по спорту, так и вовсе статью написал какой-то паникер, который потребовал немедленно поменять тренерский штаб и спасти команду от неминуемого позора. Хорошо хоть, что за выкриками из Москвы ничего не последовало, и ломать подготовку сборной, тем более менять тренерский штаб, никто не стал. Вполне возможно, что и из-за того, что посчитали поздно. Правда, когда мы сыграли последний контрольный матч, крики критиков замолчали. 7 июня, за неделю до первой игры во Франции, мы, что называется, показали товар лицом в Белграде. Против югославов, далеко не самых слабых соперников, мы выглядели уже совсем другой командой, быстро бегающей и быстро думающей. В основе у нас в тот вечер вышли Досаев, Демьяненко, Жупиков, Зыгмонтович, Круглов, Боровский, Олейников, Литовченко, Заваров, Желудков и я на позиции центрального нападающего. И мы очень сильно удивили наших соперников тем, что и Демьяненко, и Круглов постоянно подключались к атакам, во время которых фланговые полузащитники смещались в центр и тем самым перегружали эту зону. Плюс Желудков с Заваровым действительно постоянно менялись позициями. Я же играл роль очень техничного тарана. Итоговые 4-0 поставили точку в вопросе, готова ли сборная Советского Союза к чемпионату Европы? Готовы мы, еще как готовы. Сразу после игры с югославами мы погрузились в ставший родным Ту-154 и отправились в Нант, который был выбран нашим тренерским штабом в качестве места базирования команды. В принципе, это было логично. Оттуда удобно добираться до Страсбурга, где нам предстоял первый матч на турнире против ФРГ, и до Марселя, там нас ждала игра с Испанией. А третий матч в группе мы и вовсе должны провести как раз в Нанте. Так что все очень логично и правильно. Как потом оказалось, советская сборная оказалась самой скромной на этом турнире. Те же румыны, например, остановились в чуть ли не лучшей гостинице пригорода Страсбурга. Товарищ Чаушеску решил не жалеть денег на своих игроков. Нам повезло меньше. Гостиница в Нанте была просто хорошей. Никакой особенной культурной программы во Франции у нас предусмотрено не было. Она ограничилась обзорной экскурсией по Нанту. Все время было посвящено двум вещам – тренировкам и отдыху. На кону стояло слишком многое, чтобы отвлекаться на что-то еще. Ну а если вспомнить о нашем родном чемпионате, то там события шли своим чередом. И, к сожалению для Торпедо, все складывалось не лучшим образом. Отъезд в сборную нашей пятерки сказался на команде резко отрицательно, и результаты говорили сами за себя. Май вообще стал самой настоящей черной полосой для Торпедо. Пахтакору, Спартаку и Шахтеру мы проиграли с общей разницей 1-8. Половину из этих 8 голов Торпедо получила в матче с красно-белыми. Бисков, в отличие от Стрельцова, очень хорошо заменил свои лучшие атакующие силы, и вместо Черенкова, Гаврилова и Родионова у него солировали полузащитники Шавла и Кузнецов. Они на пару нам и забили 4, сделав по дублю. Июнь тоже не добавил радости торпедовцам. Две нулевые ничьи с Днепром и Нефтчи – это не те результаты, которые ждут от обладателя кубка. То, что обе ничьи не шли в зачет лимита, мало что значило. Уж против Нефтчи мы точно должны были играть лучше и забирать 2 очка. Но все эти неприятности в чемпионате сейчас меня, да и остальных моих одноклубников в составе сборной, конечно, трогали, но не они были главным сейчас. В конце концов, мы вернемся, и дела точно пойдут на лад. Намного важнее было то, что на календаре 14 июня. И это значит, что вот он, стартовый матч на Евро-84. Ну, Франция, встречай. Глава 2. 14 июня 1984 года. Страсбург, Франция. Стадион Ламина. 18:00 по местному времени, плюс 22 градуса. Ясно. Матч первого тура чемпионата Европы по футболу 1984 года между сборными ФРГ и Советского Союза. 48 тысяч зрителей. Составы команд. ФРГ. Шумахер, Бернд Ферстер, Штилике, Карл-Хайнц Ферстер, Бригель, Рольф, Бухвальд, Румминигге, К. Бреме, Феллер, Аллафс. Главный тренер. Йозеф, Юб, Дерваль, СССР. Досаев, К. Демьяненко, Жупиков, Зыгмонтович, Круглов, Боровский, Олейников, Литовченко, Заваров, Желудков, Сергеев. Главный тренер. Эдуард Васильевич Малафеев. Над Страсбургом безоблачное и голубое-голубое небо. Красивое такое, глубокое. Так бы и упасть куда-нибудь в траву и просто смотреть на это небо. Но нет, мы во Францию приехали не за этим. Небом можно и в Амценске с Москвой полюбоваться. В конце концов оно у нас не хуже. Вернее даже лучше. Все-таки дом есть дом. Мы приехали сюда играть в футбол, притом не просто играть, а бороться за победу на чемпионате Европы. Очевидно, что легко не будет и нам предстоит долгий путь. И первый шаг нужно сделать сегодня. Как известно, Страсбург – это центр исторического Эльзаса, вечного яблока раздора между Германией и Францией, и вот уже 39 лет он принадлежит последней. Но немецкое влияние тут очень велико, и до таких крупных немецких городов, как Франкфурт на Майне и Штутгарт, отсюда куда ближе, чем до Парижа. Да и Бонна, нынешней столицы ФРГ, отсюда всего 3,5 часа на машине. До французской столицы ехать в 2 раза дольше. Поэтому не было ничего удивительного, что в день матча Страсбург как будто вернулся в прошлое и стал немецким городом. Фанаты наших сегодняшних соперников, казалось, были абсолютно везде. И в центре города с прилегающими улицами и рядом со стадионом. Но при этом все было очень чинно и мирно. Никаких беспорядков, одно сплошное предвкушение вечерней победы над сборной СССР. Само собой, что у нас на этот счет было совсем другое мнение. Но немецкие фанаты не сомневались в успехе своей команды, и надо сказать, что определенные резоны так думать у них были. По сравнению с мартовским матчем у немцев очень большие изменения в составе. Как-никак сейчас у них в составе Румминге и Штилике, два системообразующих игрока. Притом Карл-Хайнц вообще является одним из лучших игроков в мире прямо сейчас. Он не только двукратный обладатель золотого мяча, главную индивидуальную награду европейского футбола он выиграл в 1980 и 1981 году, но и лучший бомбардир отборочного к этому турниру. Ну и до кучи он действующий чемпион Европы, серебряный призер последнего чемпионата мира, член символической сборной того турнира и вообще суперзвезда немецкого футбола. Сдержать такого зверя будет очень непросто. И надо сказать, что Малафеев с Ивановым готовили сборную под игру именно с этими немцами, куда более сильными по сравнению с мартом. По сравнению со все тем же матчем, который мы выиграли со счетом 4-2, у нас два изменения, само собой это без учета первого номера сборной. Толя Демьяненко сменил на левом фланге Виктора Шишкина, это плюс не только к обороне, как ни крути, киевлянин сильнее своего московского одноклубника. Для нападения появление Демьяненко это тоже очень и очень хорошо. Толя любит и умеет подключаться к атакам. Правда, удастся ли ему показать свои атакующие качества, это большой вопрос. Немцы есть немцы. Плюс у нас существенно усилен центр поля. Сергей Боровский это чистый разрушитель, и его главная задача по идее это как раз не дать сыграть Румминге. Само собой, что и расстановка у советской сборной совсем другая. Вместо удалых 4-1-2-1-2 у нас сегодня 4-2-2-1-1, а эта расстановка куда более ориентирована на разрушение, чем то, что немцы видели в марте. Да и с Португалией в прошлом декабре у нас тоже была куда более агрессивная схема. И это при том, что вообще-то тогда нам было достаточно и ничьей. Сейчас же тренеры выбрали куда более прагматичный вариант, и возможно это правильно. Впрочем, игра покажет. Само собой, что трибуны стадиона Ламина были полны. Организаторы отчитались 48 тысяч зрителей, и подавляющее большинство из них были немцами. Желто-черно-красных флагов на трибунах было несколько сотен, если не тысяч. Притом собрались они на трибунах задолго до стартового свистка, уже во время разминки, проплешин практически не было. Ну а вышли из-под трибунного помещения мы под футбол Листун Серлебин, футбол это наша жизнь, нем. Прим автора, неофициального гимна немецкой сборной, который был написан к домашнему для немцев чемпионату мира 1974 года. Песню фанаты сегодняшних номинальных хозяев исполнили акапелла, и звучало да и выглядело это просто великолепно. Но во всем этом немецком море я все-таки сумел разглядеть и советский островок. Спяток наших флагов на трибуне все-таки было. Не иначе в Страсбург приехали всякие там сотрудники советских посольств, консульств и дипломатических представительств. Даже как-то жаль, что сейчас не хотя бы 90-е, а лучше 2000-е. Через 20 лет эта же игра собрала бы куда больше наших фанатов. Но, что есть, то есть, трибуны сегодня не наши. Впрочем, для советских спортсменов это не новость. Если турнир, по любому виду спорта, проходит не в СССР, то мы всегда в гостях. Предматчевая церемония, кстати, была куда беднее того шоу, что устроили немцы на трибунах. После него мы вышли на поле, капитаны чинно и важно пожали друг другу руки и обменялись вымпелами. Потом еще рукопожатие и вперед. Чемпионат Европы для советской соборной и меня лично стартовал. И буквально сразу же мы поняли, что да, сегодня будет совсем другая игра, чем в марте. И изменения, сделанные нашими тренерами, абсолютно правильные. Без усиления обороны мы бы немецкую атаку точно не сдержали бы, да и с ним нам приходилось очень и очень несладко. Действующие чемпионы Европы владели мячом куда больше нас, и это было не владение ради владения, вовсе нет. Немцы не перекатывали мяч на своей половине поля или в районе центрального круга, нет, они активно атаковали. Уже на третьей минуте Штилике, вышедший с мячом далеко вперед, нашел пасом на линии штрафной Руди Феллера. Тот финтом технично убрал Серегу Боровского и пробил по воротам Досаева. Ренат, вытянувшись в струнку, вытащил мяч из правого нижнего угла, но на добивании первым был Румминге, который в касании добавил мяч в уже пустые ворота. От верного гола нас спас только героический бросок Васи Жупикова, который ногой смог остановить мяч на самой линии. Вася, вообще-то, имеет репутацию косячника. Иногда он ошибается в таких ситуациях, что диву даешься. Любой ребенок сыграет лучше, но он в сборной. И именно из-за того, что несмотря на периодические фокусы, он способен выдать что-то по-настоящему гениальное. Вот сегодняшнее спасение и было таким вот футбольным озарением. Следующий голевой момент немцы создали спустя 3 минуты. Все тот же Румяник где сыграл на опережение в штрафной после прострела Оловса и пробил по воротам Досаева. Удар у капитана немцев получился очень опасным, практически в упор, да еще и под опорную ногу Досаеву. Такие моменты чаще всего заканчиваются голом. Но Ренат каким-то чудом сумел сложиться, что с его ростом не так-то просто, и снова отбил. А потом и еще, теперь уже после углового. Притом к своему стыду я вынужден признать, что отбил Досаев как раз мой удар, вернее рикошет. Я, как и вся остальная советская сборная, пришел в нашу штрафную, немцы давили слишком уж сильно, и в итоге подача нашла как раз мою голову. И я даже сам не понял, как вместо выноса в поле у меня получилось срезка под ближнюю штангу. Хорошо, хоть Досаев оказался готов к такой вот подлянке. «Славик, твою мать!» Тут же закричал он, «повнимательнее, повнимательнее». Сразу после этого углового нам удалось провести ответную атаку, притом она получилась неплохой, очень даже неплохой. Желудков получил мяч от Олейникова, протащил его по флангу, а затем отдал мне на угол штрафной. На замахе убираю Бернда Ферстера, вхожу в штрафную, прокидываю мяч мимо Штиликип и отдаю под удар Заварову. Саня бьет в касание, но Шумахер тоже не спит в воротах и в прыжке отбивает на угловой, который иду подавать я. Разбег. Подача, и мой сухой лист находит кулак немецкого стража ворот в правом верхнем углу. Чертов Шумахер, такой момент испортил. А буквально через 2 минуты счет в матче был открыт. И сделали это немцы. Наша защита ошиблась с созданием искусственного офсайда, и Оловс вывалился 1-1 с Досаевым. Ренат и тут нас почти спас. После удара немца он в падении коснулся кончиками пальцев мяча, и тот угодил в штангу. Только в этот раз лучшая подруга всех вратарей решила показать свой характер, и мяч рикошетом от стойки все-таки оказался в сетке. Обидно, конечно, особенно учитывая, что мы вполне могли открыть счет. Но если говорить по чесноку, гол, что называется, вытекал из логики игры. Немцы были сильнее. Через минуту они могли удваивать преимущество. Феллер и подключившийся к атаке немецкий защитник Бригель разыграли на фланге в принципе простую, но эффективную комбинацию с пасом на третьего, в роли которого выступил автор Румминигге. Он вошел в штрафную и уже было собирался пробить, но Вася Жупиков снова сотворил маленькое чудо. Его подкат получился рискованным, но при этом филигранным. Опоздай мой одноклубник на мгновение или промахнись на десяток сантиметров, то все, пенальти и удаление. Жупиков в тот момент уже был на желтой карточке. Но нет, он сыграл так, как нужно. А потом еще и Демьяненко отличился в этой же атаке немцев. Той оказался первым на мяче, и его уже летел накрывать Оловс. Любой нормальный защитник, да и вообще игрок, просто и без изысков выбил бы мяч. Так не просто рекомендуется делать. Это буквально обязанность в подобном эпизоде. Но Толя не стал этого делать. Вместо этого он обыграл Оловса на встречном движении и отдал Гене Литовченко. Я в этом момент опустился достаточно низко к нашим воротам. Фактически мы с Заваровым поменялись позициями, и в итоге мы с Геной оформили шикарный выход из обороны в атаку. Он отдал мне, открылся и уже ускорившись получил от меня обратную передачу. А потом, когда он пересек центральную линию, Литовченко еще раз отдал передачу мне и снова получил мяч обратно. В итоге он дотащил мяч чужой штрафной, и там уже к атаке подключился Юра Желудков. Он в очередной раз поменялся позициями с Заваровым и принял мяч в центре, прямо на дуге немецкой штрафной. Юра мог бить сам, но вместо этого он отдал мне на точку 11-метрового. Принимать мяч пришлось спиной к чужим воротам, но я первым же касанием мяча пробросил его мимо Штилика, развернулся, на ложном замахе убрал второго немецкого защитника, Карла Хейнца Ферстера, и пробил в правый верхний угол ворот Шумахера. Тот хоть и прыгнул, но этот прыжок только оттенил мой удар. Мяч влетел в сетку чуть ли не со свистом. Есть ответный гол. До перерыва немцы могли снова выйти вперед, притом дважды. Но сначала Досаев сделал очередной сейв после удара Феллера, а потом Круглов в самый последний момент буквально снял мяч с головы Штилики во время подачи углового. Ренат в том эпизоде допустил свою чуть ли не единственную ошибку в матче, и мяч от его кулаков отлетел в сторону немецкого защитника. Наверное, тот уже видел мяч в сетке, но нет, Витя успел первым. Так что на перерыв мы ушли при равном счете. Малафеев, да и Иванов, в перерыве были спокойны, да и что нервы тратить в этой ситуации. Немцы, конечно, атаковали чаще и большими силами, по ударам в створ ворот у них значительное преимущество. Но и мы могли тоже сетовать на невезение, при определенном стечении обстоятельств счет вообще мог быть в нашу пользу. так что причин для того, чтобы устраивать разнос или совершать какие-то резкие телодвижения у тренеров просто не было. Вместо этого был абсолютно спокойный разговор о концентрации, внимании и о том, что нужно придерживаться плана на игру. Один игрок, правда, все-таки удостоился тренерской шпильки. Им стал я. Эдуард Васильевич припомнил мне ту срезку, в результате которой немцы чуть было не открыли счет. Слава, Сергеев, давай я больше не буду видеть тебя в нашей штрафной, во всяком случае так близко к воротам. Вот никогда не буду видеть. Что ты там вообще забыл? Виноват, Эдуард Васильевич, больше не повторится. Вот и я хочу этого же. Твое дело их защиту прессовать, а не нашу. Ладно, с этим разобрались. Примерно так. Правда, сразу после перерыва наши тренеры все-таки сделали одну замену. Вместо наевшегося Боровского, Серега и правда выполнил очень большой объем работы на поле, вышел Баль. Как по мне, это правильная замена. Если бы нам нужен был бы контроль мяча, то тогда бы однозначно лучше бы смотрелся бы Буряк. В качестве усиления атаки мог бы выйти Юра Суслопоров. Но сейчас требовалось сдерживать Карла Хинца и других немцев. А Андрей мощный и, главное, очень неуступчивый игрок. То, что нужно сейчас в центральную зону. В отличие от Малафеева, Дерваль не стал ничего менять сразу после перерыва, и немцы начали второй тайм без замен. И практически сразу же выяснилось, что Эдуард Васильевич то попрозорливее своего немецкого коллеги. Выход Баля сказался на нашей игре самым благоприятным образом. Он самым натуральным образом зацементировал среднюю зону и буквально выключил из игры Румминигге. Плюс еще и немцы очень сильно облегчили нам задачу, буквально забыв, что у них вообще-то есть два фланга. Толя Демьяненко самым натуральным образом остался без своей профильной работы. В итоге это очень больно аукнулось. На 58-й минуте защитнику киевского «Динамо» удалось подключиться в атаку, да так удачно, что в итоге он сделал прострельную передачу с фланга в район центра немецкой штрафной. Там Заваров попытался пробить в касание, мяч попал в ногу Рольфу и попал ко мне. Марсельскую рулетку я сделал, что называется, по наитию. Принял мяч, а потом раз и развернулся на 360 градусов, оставляя неудел младшего ферстера. Шумахер прыгает мне в ноги, но это он зря. Мяч каким-то даже ленивым парашютиком перелетает немецкого вратаря и тихонечко успокаивается в сетке ворот наших оппонентов. На меня буквально напрыгивает вся наша сборная, только Досаев остался в воротах. А я смотрю на трибуны, а там Штиль. Где оно, море немецких флагов? Ау, Гансе и Фридрихи, чего приуныли? И как же круто сейчас смотрятся те самые красные знамена, которые вообще-то капля в немецком море. Только они сейчас и видны на трибунах Ламина. И я даже слышу: молодцы, молодцы. Приятно, конечно, но, дорогие советские любители футбола, это вы немного рановато начали радоваться. Игра еще далеко не закончена. После того, как я сделал дубль Малафеев, меня тут же заменили, на поле вышел Буряк. Наши тренеры еще больше насыщали среднюю зону и, очевидно, делали ставку на удержание счета. Буряк с его опытом должен был в этом хорошо пригодиться. Мое же место единственного нападающего занял Юра Желудков. Как-никак у себя в Ленинграде он играет форварда, так что эта позиция ему, считай, родная. Последние полчаса матча получились тягучими. Пожалуй, именно это слово было самым правильным. Немцы, само собой, сделали замены и атаковали очень активно, но при этом таких острых моментов, как в первом тайме, у них было немного. Конечно, они могли сравнять счет. Вышедший на поле Маттиус пытался сделать это дважды, и оба с помощью ударов издали. Первый удар Лотера приняла на себя штанга, в этот раз она сыграла за нас. Второй же из левой девятки выловил Досаев. Когда Ренат в прыжке отбил этот удар, то весь стадион буквально взорвался недовольными криками. Наверняка немцы уже видели мяч в сетке. Ну а развязка наступила за 2 минуты до конца основного времени матча. Немцы подавали очередной угловой, и в итоге мяч отлетел к Юре Желудкову, который остался на линии нашей штрафной. Юра принял его, прокинул мимо одного из немцев и побежал. На линии своей штрафной его догнал свежий Маттиус, но игрок «Зенита» показал, что у него не только выносливость есть. Желудков обыграл Маттиуса и пробил по воротам Шумахера. Тот ничего не смог сделать. 3-1. Победа. Победа. Убедительная по счету и неожиданная по игре. В первом тайме немцы должны были нас закапывать. Но в футбол-то играют 90 минут. Да и в первые 45-то детакта ничья была. Так что все по делу. После этой победы мы возглавили турнирную таблицу в группе «П». Во втором матче испанцы и румыны сыграли в ничью 1-1, и это стало в некотором роде сенсацией. В прессе нам отдавали должное, но все равно называли немцев безусловными фаворитами. В группе «А», напротив, все было без сенсаций. Французы благодаря голу Платини обыграли датчан 1-0, а Бельгия оказалась сильнее Югославии 2-0. Первый шаг на турнире сборная СССР успешно сделала, но вся борьба была еще впереди. Глава 3. Безумный день, безумная игра. А вот после нее, как будто пустота. Пока вокруг меня бушевала, по-другому не скажешь, раздевалка советской сборной, я просто сидел на скамейке, накрывшись полотенцем. Ни сил, ни эмоций у меня не осталось. «Что ты, Ярослав, не весел? Что ты голову повесил?» — сказал подошедший ко мне Заваров. В отличие от меня, Сашка улыбался во весь рот, как и все остальные, собственно. «Почему не весел?» «Устал», — ответил я, — «а так настроение у меня такое, какое должно быть. Мы немцев на старте дернули. Конечно, я рад, очень. Вот только это всего одна игра, и даже до полуфинала нам еще далеко. Полно возможности обосраться. Вот». Прозвучал голос Малафеева, тишина в раздевалке, тишина. Само собой, угомонились игроки не сразу. Какой там, Малафееву пришлось повторить это еще раз, причем куда более громким голосом. Но, наконец, все утихомирились. «Так, мужики, вы все, конечно, молодцы. Победа над чемпионами Европы и вице-чемпионами мира дорогого стоит, и она будет оценена по достоинству. Само собой, но наш молодой все только что правильно сказал. Жаль, что его мало кто услышал. Одна победа, это только одна победа. Да, возможно, сегодня была игра с самым сильным соперником по группе. Но это не значит, что дальше будет легче. Возможно, что и наоборот. Поэтому прямо сейчас я призываю вас немного охладить свой пыл. Все, про немцев мы забыли. И то, как мы их обыграли, тоже. Впереди у нас испанцы, и к следующему матчу нам нужно подойти так, как будто сегодняшнего матча не было. Все меня поняли? Ответом стал не очень стройный, но все-таки хор из голосов игроков. «Ну вот и славно», — сказал Эдуард Васильевич, — «а теперь займемся призовыми. Как ни крути, заслужили». И вот эти его слова снова вызвали бурю восторгов. Эту часть послематчевого собрания все, чего греха таить, ждали. И надо сказать, что дорогая федерация нас не обделила, ну по своим меркам, конечно. Мне, например, как автору двух забитых мячей достался конверт приятной пухлости с 15 тысячами французских франков. Если считать по курсу, то это чуть больше годовой зарплаты советского инженера. Неплохо так оценила мои футбольные подвиги родина. Деньги во Франции у меня появились, а вот времени, да и желания их тратить, как не было, так и нет. Сразу после игры в Страсбурге мы отправились в Марсель, там должна была состояться наша следующая игра с испанцами. Времени для того, чтобы подготовиться, было, на самом деле, не очень много. Свою первую игру на чемпионате мы сыграли вечером 14 июня, а уже 17-го требовалось выйти на поле велодрома. 15 июня у нас было посвящено отдыху и восстановлению. Само собой, под словом «отдых» подразумевалась не туристическая программа с осмотром достопримечательностей и дегустацией местной кухни. Нет, просто тренировка была по большей части восстановительной, плюс те, кому это требовалось, попали в руки массажистов и врачей. А вот 16-го у нас уже были два полноценных занятия, и на втором мы отрабатывали немного другую схему, чем ту, что принесла успех в матче с Германией. Судя по ней, отсиживаться в окопах и терпеть в игре с Испанией мы не будем. Это неплохо, как-никак, состав у нас такой, что можно и нужно играть не только от себя, но и от соперника. 16 числа, в субботу, в группе А состоялись очередные два матча, после которых стало практически ясно, что французы выходят в полуфинал с первого места. Мушкетеры, ведомые Мишелем Платини, официально лучшим игроком Европы, а может быть, и мира, камня на камне не оставили от достаточно неуступчивой Бельгии. Хозяева турнира выиграли со счетом 5-0, а их капитан сделал хет-трик. На счету Платини после двух матчей значилось в итоге 4 мяча. В первом матче он забил победный гол датчанам, которые также, как и французы, забили своим соперникам 5 мячей и точно так же не пропустили ни одного. Жертвой датского динамита стала сборная Югославии. Датчане, конечно, молодцы, они и в первом матче не смотрелись обреченными, но все равно они вполне проходимая команда. А вот хозяева турнира впечатляли. Форма у французов просто потрясающая, и играть с ними в полуфинале очень не хотелось. И чтобы избежать нашей с ними возможной встречи вплоть до финала, нам требовалось обыграть испанцев, а потом как минимум сыграть в ничью с румынами. В этом случае мы не будем ни от кого зависеть и спокойно выйдем на команду, занявшую второе место в группе А. Но и у испанцев-то тоже точно такие же турнирные расклады. Если они обыгрывают нас, а потом в последнем туре бьют немцев, то тоже набирают 5 очков и становятся недосягаемыми для преследователей. Так что игра ожидалась острой. 17 июня 1984 года. Марсель, Франция, стадион Велодром. 19 часов по местному времени, плюс 26 градусов. Безветренно, ясно. Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы 1984 года в группе между сборными СССР и Испании. 30 тысяч зрителей. Главный арбитр матча. Мишель Ватра, Франция. Сборная Советского Союза. Досаев, К. Демьяненко, Жупиков, Бубнов, Круглов, Суслопоров, Литовченко, Заваров, Желудков, Сергеев, Протасов. Главный тренер. Эдуард Малафеев. Сборная Испании. Арканада, К. Уркиага, Гайкаича, Масида, Камача, Гордилья, Виктор Муньес, Галива, Сантильяна, Караска. Главный тренер. Мигель Муньос. А велодром-то не полный. К началу матча трибуны заполнились едва ли на 60%. Странно. Учитывая близость к Испании и любовь тамошних жителей к футболу, можно было ожидать, что испанский десант в Марсель будет куда как больше. Даже интересно, сколько бы собрал этот матч, если бы вместо нас на поле вышла бы португальская команда. Любителей портвейна наверняка бы приехало много во Францию. Но вместо них... куцая группа поддержки советской сборной. Все та же полудюжина флагов сиротливо развивается точно по центру восточной трибуны велодрома. Впрочем, я начинаю к этому привыкать. Сегодня у меня очень сложная задача, и, возможно, она даже сложнее, чем в первом матче на турнире. Причем у этой задачи есть не только имя с фамилией, но и прозвище. Да и к тому же причем говорящее само за себя. В центре защиты у Фуриераха играет никто иной, как мясник из Бильбао. Великий и ужасный Андони Гайкаича, тот самый Гайкаича, который в прошлом году чуть было не закончил карьеру Марадоны. Аргентинец так впечатлился после их последней встречи, что от греха подальше убежал от Гайкаича аж в Наполи. Если бы не та травма, то, глядишь, и не уехал бы Диева в Италию. Но теперь он там, а испанец, вот он. Я только что пожал ему руку, и характер у Гайкаича ничуть не изменился. Утром мне под дверь номера гостиницы какой-то доброход, не иначе постоялец из Испании, подсунул свежий номер марки, одной из главных спортивных газет не только Испании, но и всей Европы. И на первой странице я увидел две фотографии, мою и Гайкаича, а также наши фамилии. Само собой, что в сборной нашелся переводчик с испанского. Иван Константинович Трофимов вообще значился переводчиком с французского, но и язык Сервантеса он тоже знал, причем достаточно хорошо, и он перевел мне суть статьи в марке. Сергеев, да, я слышал эту фамилию. Молодой русский, который неплохо дал по заднице португальцам и пару дней назад сделал то же самое с немцами. Я видел по телевизору, как он играет. Это неплохо. Чем-то похоже на Марадону. Готов ли я к встрече с ним? Конечно. И ему стоит быть аккуратным. Как бы ему не закончить игру против меня так же, как это сделал Диева. Примерно вот такой был смысл прямой речи испанца. И знаете что? Мне это даже понравилось. В заявлении Гайкаича, в его людоедских словах, куда больше настоящей жизни и настоящих эмоций, чем в бесчисленных постах в социальных сетях и статьях на сайтах будущего. Там, в покинутом мною времени, все как будто вступили в общество всеобщей любви. Все друг друга любят, ценят, уважают, отдают должное и очень-очень сильно боятся задеть чьи-то чувства. Даже шутить и то нельзя над очень и очень многим. Наверняка найдется целая группа профессиональных обиженок. Там подобное интервью невозможно. А здесь человек прямым текстом говорит о том, что с ним на поле может случиться что-то нехорошее. И его слова намного более настоящие, чем бесконечная патока будущего. Так что я не был в обиде на Гайкаича. В некотором роде я был ему даже благодарен. Буду более внимателен при игре против него. Малафеев, кстати, в своей предматчевой речи тоже использовал эту статью из марки. И этим он наверняка дополнительно замотивировал мужиков. Умыть мясника из Бильбао хотели все. По сравнению с матчем против Германии у нас сегодня был очень легкий состав. А учитывая то, что у испанцев тоже был очевидный крен в атаку, начало матча получилось очень веселое. На 5-й минуте Юра Желудков сместился с мячом со своего фланга в центр. Это уже становится фирменным знаком нашей атаки, и хлестко пробил по воротам Арканады. Испанец выручил, отбив мяч в сторону от ворот, а на подборе первым оказался Камача. Я и Олег было выдвинулись на него, чтобы накрыть испанца, но тот с помощью Маседы разбил наш прессинг и, получив обратный пас, продвинулся аж до центральной линии поля, чтобы там отдать пас Виктору Муньесу, который, обыграв Юру Суслопорова, пробил поворотом до Саева. Ренат, как и его испанский коллега, вытащил мяч из угла ворот, и тут же уже мы начали ответную атаку. Вася Жупиков отдал Суслопорову, тот обработал мяч и отдал на открывшегося Гену Литовченко. Спустя еще две передачи Заваров отдает пас в разрез на Протасова. Олег входит в штрафную и хлестко низом бьет в противоход Арканаде. Тот отбивает первым на мяче Гайкаича, но он тут же его теряет. И теряет он мяч потому, что я иду в подкат. Трава на велодроме подстрижена так, что придает мне дополнительный импульс. В итоге я подкатываюсь под испанца, играю в мяч, а потом успеваю вскочить на ноги и, оказавшись спиной к пустым воротам, пяткой бью. Арканада прыгает, касается мяча, но тот все равно заползает точно в ближнюю ко мне шестерку. Есть первый гол. Да, сыграл я рискованно, да, у Мясника могла планка упасть прямо сейчас, но гол есть гол, он забит по правилам. Так что все отговорки в пользу бедных, и победителей не судят. А еще через 5 минут мы проводим еще одну атаку. Испанцы атаковали большими силами и хорошо так прижали нас к воротам. Вся советская сборная в какой-то момент оказалась заближе к своим воротам, чем испанец с мячом. Им был Маседа, который так-то защитник. Учитывая то, что Маседа был в 20 метрах от наших ворот, понятно, что нас испанцы буквально вжали в штрафную. Но когда Муньес второй раз за игру попытался пройти на технике Суслопорова, тот сыграл куда как лучше и отобрал у испанца мяч. А дальше советская сборная уподобилась сжатой пружине. Я, Заваров и Протасов прошли практически все поле, и Олег в итоге отдал мне пас под удар уже в штрафной испанцев. На замахе убираю Гайкаича, делаю маленькую паузу, а потом черпачком перекидываю мяч над бросившимся мне в ноги Арканадой. Отчаянный прыжок за мячом в исполнении Камача не помог, и испанцы получили в свои ворота второй. Правда, уже через 5 минут они один отыграли. Сантильяна с углового пробил до Саева, а когда до перерыва оставались считанные секунды, Мясник все-таки сумел до меня добраться. Глава 4. Хотя добраться — это, пожалуй, громкое слово. Просто в первый раз он сумел меня подловить и сыграть в подкате. Притом он не только сыграл в подкате, но и сбил меня. Вот только вместо чего-то зубодробительного у Гайкаича получилось достаточно рядовое нарушение. Я видел, что он будет делать, и когда он покатился, то перепрыгнул его. И когда я уже был в воздухе, то испанец зацепил меня рукой. Нарушение стопроцентное, но абсолютно без последствий для меня. Кто будет бить штрафной, мы долго не думали. Юра Желудков так решительно взял мяч в руки, что никто не стал с ним спорить. В принципе, я и сам мог пробить, но зачем спорить? В конце концов, у Желудкова удар хороший, и на тренировках он это часто показывал. Француз Ватра отодвинул стенку на положенное расстояние, дал свисток, Юра разбежался и ударил. Удар у него получился очень аккуратным. Он филигранно перебросил стенку и буквально как рукой положил мяч в девятку испанский ворот. Арканада даже не прыгнул. Так что на перерыв мы ушли, имея преимущество в 2 мяча. Ну а после перерыва стало понятно, что скорее всего советская сборная сегодня не упстит своего. И причиной этому был все тот же Гайкаича. На 47-й минуте я, находясь спиной к чужим воротам, пяткой отдал пас на Протасова. Тот обыграл вратаря испанцев и спустя секунду покатился по траве. В него на полной скорости врезался центральный защитник номинальных гостей. Спустя пару секунд Олег, правда, поднялся и смог продолжить игру. Столкновение обошлось без последствий. А вот перед Гайкаича зажглась красная карточка. За фол против меня в первом тайме он получил первую желтую, сейчас же заработал вторую. А это, как известно, удаление. Славик, — обратился ко мне Юра Желудков, когда мы с ним, а также целая группа других совестких игроков, обсуждали, кто будет исполнять пенальти, иди бей, у вас с Платини по 4, тебе надо его обходить. Мужики, никто не против? Да, нормально, сказал, морщась от болевых ощущений Протасов, думаю, Эдуард Васильевич не будет против. Давай, Слав, исполни. Лады, мужики, спасибо, сказал я. Вообще именно Олег у нас штатный пенальтист в этом варианте состава, и если следовать буквально требованиям Малафеева, то он и должен был бить, но Протасов отдал мяч мне. Значит, так тому и быть. Перед тем, как поставить мяч на точку, я посмотрел в сторону нашей скамейки, а именно туда, где стоял Малафеев. И кинув взгляд на нашего тренера, я совершенно точно увидел, что он кивает головой. Ага, значит, все правильно. Как бить, я даже не думал. Зачем, если, глядя на испанца, я был уверен, что он будет делать? Вот на 100%. Арканада прыгнет в левый от себя угол. Короткий разбег, на мяч вообще не смотрю, только на вратаря испанцев. Вот он прыгает, в левый угол. А мяч ленивой паненкой летит точно по центру. Летит и оказывается в сетке. 4-1 в нашу пользу. И это самый молодой хет-трик как в истории сборной Советского Союза, так и чемпионата Европы. 3 в 16 лет на этом уровне никто еще не забивал. Как вам такое, месье Платини? Молодец, Славка. Просто молодец. Горжусь тобой. Валентин Казмич был очень доволен, можно даже сказать счастлив. После того, как я забил третий, Малафеев тут же меня заменил и на поле вышел Федя Черенков. Замена строго по позиции. Менять схему наши тренеры не стали. Испанцы проигрывали в 3 мяча и остались в 10-ром. Отстаивать преимущество, играть по счету, совершенно не было никакой необходимости. Наоборот, можно было даже развить наше преимущество и улучшить разницу. Эдуард Васильевич был не очень эмоционален, он просто меня похвалил и хлопнул по спине. А вот Иванов, напротив, не стеснялся в выражении радости. Он меня так крепко обнял, что аж кости затрещали. «Спасибо, Валентин Казмич», — ответил я и сел на скамейку рядом с ним, предварительно пожав руку всем запасным и врачам. «Но ты все равно фраер, Слава», — продолжил бывший главный тренер «Торпедо», — «зачем паненкой бил? Это же чистой воды провокация. Или мы с тобой об этом не говорили в «Торпедо»?» «Говорили, Валентин Казмич, говорили. Но сами посудите. Я был уверен в двух вещах. В том, что Арканада прыгнет в тот угол, это первое. Ну, допустим. А второе что? А второе — это то, что вы с Эдуардом Васильевичем меня поменяете после этого пенальти. Так что риска никакого не было. Наглец ты, Славка», — засмеялся Иванов, — «но молодец». А на поле, между тем, продолжалась игра. И она протекала исключительно под нашу диктовку. Испанцы, оставшиеся в десятером, не успевали за атакой советской сборной. Притом не успевали катастрофически. Даже Федя, прямо скажем, не самый быстрый игрок в нашем составе, и тот смотрелся куда свежее, чем испанские футболисты. И в первую очередь это касалось защитников. Маседа, Камача и опорник Марёна раз за разом не успевали за нами. И уже через 10 минут после того, как Черенок вышел на поле, счет был уже теннисным, 6-1. Что характерно, в обеих голевых атаках Федя принял самое непосредственное участие. На 53-й минуте он и Заваров вывели на пустые ворота Протасова. Сашка и сам получил мяч от Феди, находясь в убойной позиции, но не стал жадничать и еще сильнее улучшил голевой момент. Если перед Заваровым был Арканада, то Протасову нужно было только попасть в пустые ворота. Само собой, что тот не промахнулся. Ну а на 57-й в протоколе появился сине-бело-голубо-красно-белый гол. Желудков получил пас от Черенкова, прошел в лицевую линию и отдал обратный пас. Спартаковец принял мяч в штрафной, убрал финтом вышедшего на замену Сарабию, притом вот гадом буду он это сделал с помощью эластика, и расстрелял ворота испанцев. «Ну все, Славка, твой финт ушел в народ», — прокомментировал этот гол Иванов. «Видел, что Федя сделал?» «Видел, Валентин Казмич, видел». «Ну а что, Черенков очень техничный футболист, кому как не ему моим финтом пользоваться». «Верно, Слав». Точку же в матче с Испанией подвел Гена Литовченко. В концовке игры наш оппонент уже окончательно сдался, и игроки Днепра расписали на двоих. Литовченко отдал Протасову, открылся в штрафной и, получив мяч, пробил в касание. Испанский вратарь, конечно, прыгнул, но не достал. 7-1. Шикарная победа сборной Советского Союза. Конечно, она не стала самой крупной в истории сборной. Индусов в 55-м и финнов в 57-м мы били куда сильнее. Первых со счетом 11-1, на вторых 10-0. Но надо понимать, что Индия с Финляндией — это не Испания, даже не близко. Плюс сегодняшний матч-то был в рамках финального турнира чемпионата Европы. Так что как ни крути, достижение большое. А еще более значимым для нас эта победа стала после того, как мы узнали, что немцы обыграли румынов в параллельном матче. Победа сборной ФРГ означала, что все, задача минимум выполнена, на как минимум хорошо. Мы досрочно выиграли свою группу. Ни ФРГ, ни Испания нас уже не достанет. Про румынов и говорить нечего. Они вслед за югославами покинули турнир досрочно. Само собой, что такой результат матча с Испанией привел к тому, что у конверта имени победы над сборной ФРГ появился практически брат-близнец. Почему практически? Да потому что в конверте за Испанию была на 3000 франков больше. Я же забил 3, а не 2, так что все логично. И после этой игры, на следующий день, все европейские газеты вышли с приблизительно одинаковыми заголовками. Юный русский гений в погоне за Платини. Советский вундеркинд раздавил Испанию. Футбольный Гагарин и даже Пеле. Подвинься, царь пришел. Приятно, черт возьми. Та же марка, статьей в которой меня пугались запугать перед игрой с Испанией, пошла еще дальше. Моей скромной персоне она посвятила целый разворот, и в статье журналисты с Пиреней долго и со смаком расписывали то, что президент Реала Луис де Карлос должен вот прямо сейчас брать чемодан с деньгами, а лучше два, и лететь в Москву договариваться о моем переходе. Как по мне, это просто смешно. Я в Реале, в том самом клубе, которому по слухам симпатизировал Франко. Даже если бы советские футбольные чиновники и согласились бы на мой переход, что сейчас не научная фантастика, то точно не в Реал. Победа на Испании, при всей ее кажущейся легкости, отняла у нас достаточно много сил. Само собой, что на третий матч мы бы в любом случае вышли готовыми играть в любом составе, но помимо усталости от Испании еще и турнирная ситуация у нас в группе была очень удачной. И уже на следующий день после разгрома испанцев, команда в этот момент уже была в Нанте, Малафеев объявил о том, что в матче с румынами хочет посмотреть в деле резервистов. И отдельно главный тренер отметил, что гонка за золотой бутсой чемпионата — это, конечно, хорошо, но интересы команды важнее, и я на поле в матче с румынами не выйду. Вот нет у наших тренеров и функционеров понимания текущего момента. Румынам уже ничего не надо, и вообще они наши верные союзники по Варшавскому договору. Ну что стоит какой-нибудь важной шишке из Москвы позвонить в Бухарест и вежливо намекнуть что-то вроде: «Дорогие наши румынские товарищи, вам во Франции уже ничего не надо, а советский футболист, который станет лучшим бомбардиром чемпионата Европы, это отличная реклама всему нашему коммунистическому движению. Я бы вышел на поле, пусть и во втором тайме, настрелял бы еще один хет-трик, а то и покер. И все, Мишель, прошу пардону». Но нет, сиди, Слава Сергеев, на скамейке, набирайся сил в преддверии грядущих футбольных испытаний. Главный футбольный мушкетер, кстати, сполна воспользовался шансом от меня оторваться. 19 июня Франция, ведомая Платини, одержала свою третью победу. В очень бодром матче они обыграли Югославию. Сам же Мишель сделал второй за три дня хет-трик, доведя таким образом свой бомбардирский счет до 7 мячей. Я шел вторым с 5 голами, но игра французов нас не интересовала, с ними все понятно. Куда важнее был второй матч третьего игрового дня в группе А, Дания, Бельгия. В нем решалось, кто займет второе место и выйдет на сборную СССР. В итоге счастливчиком стала Дания. При том, чтобы выйти в полуфинал, Динамиту пришлось совершить маленький футбольный подвиг. К 40-й минуте датчане проигрывали 0-2, но финальный свисток зафиксировал счет 3-2 в пользу датчан. На матч с Румынией в Нанте он в итоге стал самым непопулярным за весь чемпионат. На трибунах собралось всего 15 тысяч зрителей, мы вышли в таком составе: Бирюков, Боровский, Бубнов, Зыгмонтович, Сулаквилидзе, Баль, Литовченко, Гаврилов, Буряк, Черенков, Родионов. Тренеры сдержали свое обещание и выпустили на поле резервистов. Состав румынской команды тоже был далек от оптимального, так что игра стала по сути товарищеской. И как и полагается товарищеской, нарушений в ней было крайне мало, да и борьбы на самом деле тоже. Искры на поле не летели. Мотивации, правда, у румын было побольше, им не хотелось уезжать домой с баранкой, но им пришлось. Бирюков поймал все, что летело в створ, включая аж два пенальти, а в концовке игры Родионов и Гаврилов забили по мячу. 2-0, и мы, как и Франция, закончили групповой этап со 100% результатом. А вот матч ТФРГ, Испания, получился огненным. Весь адреналин, которого не хватало в матче СССР, Румыния, ушел именно туда. И сценарий того матча получился еще более закрученным, чем у матча Дания, Бельгия. Немцы забили первыми, отличился Феллер. Испанцы до перерыва не только сравняли, но даже вышли вперед. Дважды отличился Карраско. К середине второго тайма счет был и вовсе 3-1 в пользу сборной Испании. Но потом дуплетом выстрелил Румминик Ге, а уже в добавленное время вышедший на замену Сеньор срезал мяч в собственные ворота. 4-3, шокирующее поражение сборной Испании. Таким образом, полуфиналы на Евро-84 выглядели следующим образом: Франция, ФРГ и СССР, Дания. Глава 5. До матча с Данией было аж 4 дня, Он в расписании полуфиналов стоял вторым, и тренеры наконец-то дали команде выходной, который, как и полагается нормальным советским спортсменам на заграничном турнире, мы провели организованно. Игра с Румынией у нас прошла в Нанте, и сразу после нее мы погрузились в автобус и через 4,5 часа уже были в Париже, где и провели весь день 21 июня. Притом наши тренеры сделали, как говорится, финт ушами. Тренировка во французской столице у нас все-таки была, но очень своеобразная. Утро мы провели в Булонском лесу. Как оказалось, этот огромный парк, расположенный в 19-м округе Парижа, частенько использовался для нефутбольных тренировок различных парижских команд, притом самых разных, от любителей и юниоров до матерых профи типа Пари Сен-Жермен. Наверное, Малафеев где-то почерпнул эту информацию, и мы пошли по пути наших французских коллег. Само собой, что ни о каком полноценном занятии речь не шла, но оно и не требовалось. Бег, велосипед, упражнения на координацию и своеобразный бой с тенью. Мы упражнялись в обводке местных дубов. Получилось очень даже весело. И само собой, что советская сборная не могла не привлечь к себе внимание. Несмотря на то, что на календаре был четверг, а на часах утро в парке, который вообще-то один из самых больших не только в Европе, но и в мире, в частности он больше Центрального парка в Нью-Йорке и нашего Московского парка Горького, притом больше в несколько раз. Естественно, что он не пустовал в четверг утром, и когда мы закончили, то оказались в центре внимания зевак. И больше всего их интересовал я. Тон местных газет достаточно сильно изменился по ходу чемпионата Европы. Если вначале о нас писали, что хоть русские и заслуженно попали на чемпионат, но лучше бы вместо них приехали португальцы, то уже после матча с ФРГ нас назвали главным открытием турнира, а меня, соответственно, главной молодой звездой европейского футбола и чуть ли не основным соперником Мишеля Платини.